Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Валериана Бородаевского. Валериан Валерианович Бородаевский, русский поэт, более всего причисляемый к поэтическому направлению символистов. Поэт Серебряного века русской поэзии. Валериан Бородаевский родился 12 декабря по старому стилю 1874 года в селе Кшень Тимского уезда Курской губернии Российской империи, ныне Советского района Курской области, в дворянской семье. Дед Валериана Осип Осипович был героем Отечественной войны 1812 года. Отец Валериан Осипович был разносторонне талантливым человеком, обучался в Московской консерватории по курсу скрипки, некоторое время служил в должности инспектора Курской мужской гимназии, а еще был гласным Тимского уездного земского собрания. Матушка Анастасия Григорьевна, урожденная Воейкова, вела домашнее хозяйство. В семье было пятеро сыновей. Трое из братьев будущего поэта избрали военную стезю и успешно по ней продвигались. В 1894 году Валериан Бородаевский окончил Курское реальное училище и поступил в Петербургский горный институт, обучение в котором успешно завершил в 1900 году. По окончании института состоял на службе в должности горного инженера на шахтах в Макеевке и Рудченкове. Позднее уехал трудиться инспектором в Петровскую губернию царства Польского на фабрике в городах Побьянице и Сгеж, где и служил вплоть до 1906 года. Первые стихотворные опыты Валериана Бородаевского появились в журнале «Книжники недели» еще в 1899 году. А в начале века, заинтересовавшись модным литературным направлением, Бородаевский отмечается в московских модернистских салонах. Известно, что в 1902 году он читал свои стихи Валерию Брюсову. В начале 1900-х годов Валериан Бородаевский иногда приезжает в Петербург, где вступает в религиозно-философское общество, в рядах которого он оставался вплоть до 1914 года. Посещение собрания этого общества послужило толчком к изучению им трудов поэта Владимира Соловьева. 29 апреля 1905 года Валериан Валерианович Бородаевский женится на Маргарите Андреевне Князевой, классной даме Елисаветинской гимназии в Москве. Полностью разделяя взгляды мужа и поддерживая его во всем, она стала для него верной спутницей, подругой и помощницей. Пожалуй, и приспела пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Февраль». «Уж истощил февраль последние метели, сегодня синева и солнце, и капели, и тронули сугроб предвешние лучи, и синя-черные, клювастые грачи над первой лужицей ступают осторожно. Крыльцо уж высохло, и сельской деве можно, накинув на лицо лазоревый платок, без шубки выглянуть на солнечный припек и поцелуй принять от берегов далеких, меж тем, как бережно два парня краснощеких на долгих поводах проводят у крыльца в попоне праздничной гнедого жеребца». Стихотворение «Береза». «Остановись, смотри, как хороша сквозная игра моих листов. Уж больше сотни лет тростинку хрупкую сажал твой грозный дед, о лаврах боевых мечтательно вздыхая. И он мне изменил, в 12-м году. И я росла в громах иных воздушных ратей. Вы страсти грозные и взрывы злых проклятий, когда металась я в горячечном бреду. Я вас осилила, иного поколения неслась ко мне волна, лазурный нежный сон. И кроткий человек осмеян и влюблен, лишь мною понятый бродил, как привидение. И ночью вешнею ко мне издалека домчалась песнь любви, как сладко шелестели юнейшие меня, и серьги в лад звенели, а соловей молчал под чарами смычка. Я выше всех росла, и стала я царица. Я мантию снегов, мой горностай люблю. Приди, моя кора, как чистая страница, белей, чем тело жен, тебе ее даю. Мой ствол, как столб небес, я древняя береза, я как своей горда мне близкой синевой. Но ветвь поникшую родню с твоей мечтой и трогаю чело, как трепетная греза. Стихотворение уж по кустам малиновок и славок. Уж по кустам малиновок и славок весенний хор щебечет без конца, плетут круги из прошлогодних травок, и сладко бьются нежные сердца. Взгляни, клювы острей твоих булавок, в их горле медь и сила бубенца. Приобрети нехитрый сельский навык узнать по песне каждого певца. Ах, приготовь душе своей тропинки, где можно сбросить иго тайных мук и позабыть о скорбном поединке безжалостно сплетенных страстью рук. Когда сердца покорны и усталы, как две ладьи, гонимые на скалы. Стихотворение «Иволга». В сады моей страны и хмурые дубровы ты солнце тропиков на перьях принесла, и строгой красоты нарушила основы вся слиток золота и уголь два крыла. И крик твой радостный, волшебный и волторный, как вызов прозвенит, как дерзостная весть, что для любви моей медлительно упорной есть солнце жаркое, и счастье тоже есть, когда по синеве пологими волнами ты мягко кинешься, твой золотистый след. Хочу я задержать широкими глазами, душе зарисовать отрадный силуэт. Сады моей страны и строгие дубровы, вся слиток золота и уголь два крыла. Ты образ женщины любимой принесла, с ноги заточника снимающей оковы. В 1906 году семья Бородаевских с новорожденной дочерью перебирается в Самару, где Валериан Валерианович продолжил служить финансовым инспектором. Спустя год, в июне 1907, у супругов родился сын Дмитрий, но в 1908 заболела и умерла от менингита дочь. В Самаре Бородаевский свел знакомство с Алексеем Николаевичем Толстым. Эти встречи и дружеские беседы значительно повлияли на Валериана Бородаевского, после которых он часто задумывался о том, чтобы оставить службу и заняться только литературой. Позже поэт Бородаевский посвятил Алексею Толстому цикл стихотворений «Интимные лики». В конце 1908 года Бородаевский все же принимает непростое решение вовсе оставить службу. Трудно сказать, что именно привело к такому его решению. Вероятно, в немалой степени это было связано и со смертью дочери, и с тем, что осенью того же года его жена получила в наследство имение Петропавловка в Курской губернии, которое, как и родовое имение Бородаевских Кшень, требовало хозяйственной заботы. Наконец, имея больше свободного времени, поэт подготавливает свою первую книгу стихотворений «Страстные свечи. Станцы». И в начале 1909 года издает ее на собственные средства в петербургской типографии «Печатное искусство». Тираж был всего в сотню экземпляров и ныне является библиографической редкостью. В сентябре 1909 года Валериан Бородаевский поселился в Петербурге. Вскоре к нему присоединилась и супруга с сыном Дмитрием, которая ожидала рождения второго сына. Будучи приглашен посетить заседание поэтической академии, которые собирались на башне в квартире Вячеслава Иванова, Бородаевский знакомится с этим известным поэтом, что стало началом их долгой и многолетней дружбы. В том же 1909 году Иванов в собственном издательстве «Оры» выпустил второй сборник произведений Валериана Бородаевского «Стихотворения, элегии, оды, идиллии» со своим предисловием, но, по сути, это было повторное издание первого сборника, но дополненное, расширенное и с большим тиражом. Так поэт Бородаевский вошел в круг петербургских литераторов. Он стал часто бывать в знаменитой башне Вячеслава Иванова, где познакомился с Анной Ахматовой, Николаем Гумилевым, Андреем Белым, Федором Сологубом, Александром Блоком и многими другими известными поэтами и литераторами. Стихотворение «Моя свирель». Моя свирель из белой косточки, слезами щели прожжены, когда взойдут, мигая звездочки, и копья льдистые ясны, над белым и лазурным глетчером, и зелень неба холодна, еще белей холодным вечером, еще умильнее она. Ко мне свирель моя запросится, коснется губ моих любя, и с ней душа горе возносится, и с ней ищу, ловлю тебя. Вожу очами оробелыми, и там и здесь неверный свет, и мне ль за горними пределами найти твой перелетный след. Стихотворение «Двое». С улыбкой детских губ, раскрашенных на диво, он смело побежит и, перед вами став, окинет взглядом вас так остро и пытливо, глазами цвета ранних вешних трав. И вы потянетесь к остриженной головке, звеня запястьями, а он, скользнув, как уж, докажет скоро вам, что не всегда вы ловки, и что дитя отважнее, чем муж. Легки затопают софьянные сапожки у ваших ног, грозя, сомкнет он полк солдат. Рукой коснется вдруг агата круглой брошки и, не сморгнув, на взгляд ответит взгляд. А вы потупитесь негаданно-нежданно, и в сердце запоет, заноет, зацветет, как роза пурпура, зияющая рана, и бледность щек окрасит в свой черед. Стихотворение «Преклонись, душа, будь наготове». Преклонись, душа, будь наготове, повернуть восставший грозный вал. Вот они, сомкнувшиеся брови, гнев любимый, я тебя не знал. Уж не брови, смертные сабли жало, на прекрасном вижу я лице, Пусть любить ты сердце не устало, и в терновом, горестном венце. Доля мне открыта роковая, тихо гаснуть, пламенно любить, и в слезах, как туча, тихо тая, в глубину, в безвестность уходить. Кто раскроет тайну огневую, зрячий, кто слепого вразумит, вот я руку белую целую, нежный друг, восставший одесную, улыбаясь, в молниях горит. Стихотворение ты не читала их, слова мои больные. Ты не читала их, слова мои больные. Глаза твои не лгут, ты не читала их. А книгу ты несла в просторы золотые, и через две строки теряла третий стих. Тропами росными брела ты на удачу, скликала трелями пугливых вольных птиц. И, вспомнив обо мне, что одинокий, плачу, четырехлистники роняла меж страниц. В 1911 году несколько стихотворений Валериана Бородаевского были представлены в антологии издательства «Мусагет». С 1912 по 1914 год он жил то в Петербурге, то в своем имении, где у него в гостях побывали друзья-поэты Вячеслав Иванов, Юрий Верховский и другие. В конце 1912 года чета Бородаевских с детьми отправляется в путешествие по Европе, посетив Германию, Швейцарию, Австрию и Италию. Эта поездка была отмечена важной вехой на пути духовных поисков поэта. Он давно и с интересом присматривался к теософии Штайнера, вполне разделял его суждения и учения, и даже присоединился к антропософской общине. Однако, побывав лично в швейцарском горном местечке Дорнах, где многие приверженцы учения Штайнера участвовали в строительстве Гетанума, храма духа, Бородаевский критически переосмысливает антропософию как возможность собственного духовного пути. В 1914 году в московском издательстве «Мусагет» вышел новый сборник стихов поэта Валериана Бородаевского. Когда уже была отпечатана небольшая часть тиража с первоначальным названием «На лоне родимой земли», с гравюрой-виньеткой художника Владимира Фаворского на обложке, обложка не пришлась по нраву поэту, автору стихов, и он заменил ее, и название самого сборника тоже изменил на «Уединенный долг». Под этим именованием и вышел основной тираж книги. В этом, по сути, третьем сборнике стихов Бородаевского, по выражению Сергея Городецкого, поэт пытается бороться с создавшей его школой символизмом и преодолевает ее. С 1915 года Валериан Бородаевский все реже появляется в Москве и Петербурге. Ведет жизнь деревенского затворника, но радушно приглашает навестить курские пенаты своих литературных знакомых и друзей. Во второй половине 1910-х годов Валериан Бородаевский иногда выступал по разным вопросам, в том числе и религиозным, на страницах журналов «Русский вестник» и «Новый путь». Немного печатался в журналах «Аполлон», «Русская мысль», «Вестник Европы» и «Современник». Стихотворение «День тумана». Тихий день тумана струйно-белого над рекой, над бором и лугами, передышка лета всепобедного, утомленного листивыми хвалами, влажный сноп, оставленный, не вяжется, не свистит косы стальное жало, в праздный день скорей усталость скажется, и клубы из труб струятся вяло. дымка неги вьется над равнинами. В грезах смерти поникают злаки. Красный царь с очами соколиными на охоте позабыл о браке. Краток отдых лета перед родами, над рекой, над бором и лугами. Сон царицы с синими глазами, утомленный хвалебными одами. Стихотворение я не сменю на вас возвышенные грезы. Я не сменю на вас возвышенные грезы, мой тихий серый день, и крик сорок, насевших на плетень, и бедный гул моей березы. И по тропам спускаюсь я неспешно к обрыву над рекой. Парит бездумно взор над сизой чешуей, а сердце стонет безутешно. И этот стон как будто извлеченный из гулких тростников, растет, подъемлется, как небо однотонный, как полог серых облаков. Стихотворение ребенку. Смеясь идешь, но с твоего пути я сторонюсь и головой качая шепчу: дитя, повремени цвести, не раскрывайся, роза, ласки мая. Они страшат твои 13 лет и этот профиль горного орленка. Глаза огромны, их тьма, их свет и алость губ, очерченных так тонко. И платьица в широких кружевах. Скажи мне, зеркалу ты верно говорила слова любви с улыбкой на устах? И мать печальная, не правда ли, бронила за долгий, нежный и пытливый взгляд? Не прикословь, склоненные ресницы, сокройте ясные глаза от роковицы. Пусть тайну женскую до времени хранят. После февральской революции 1917 года Бородаевский с семьей перебрался в город Курск. Был избран комиссаром Курского губернского земства. Принимал активное участие в первом заседании экспертного губернского земского собрания. Когда был объявлен курс на лучший текст гимна Новой Российской Республики, он написал стихотворение «Песнь народу русскому». Но постепенно пыл его угасает, и в итоге душа поэта не приемлет новой власти. Сразу после Октябрьской революции Бородаевский возвращается в родное поместье Кшень и с трудом привыкает к новой жизни. Но в начале 1918 года в имение пришли местные мужики и сказали: «Барин, нам говорят, пора тебя громить. Бери подводы, сколько нужно всего, и уезжай с Богом». Предупрежденный Бородаевский уехал, а имение было разграблено и разорено. Вскоре умирает второй сын поэта Павел. Пытаясь обустроить быт и в поисках средств к содержанию семьи, Бородаевский уезжает в город Киев, где ему удается устроиться делопроизводителем общего отдела в автоцентр Киевского совета народного хозяйства. В апреле 1919 года он возвратился в Курск и с середины мая устроился инженером в транспортно-материальный отдел Курского совнархоза. Потом занимал такие должности, как заведующий под отделом Курского губтрамота, губернского транспортно-материального отдела совнархоза и специнструктора в отделе земледелия и животноводства Курского губернского совета рабочих и крестьянских депутатов. В мае-июне 1920 года был делопроизводителем в канцелярии второго сыпно-тифозного лазарета, так как там давали паёк, ибо с продуктами и питанием тогда было очень плохо. Стихи, конечно, писались и в это труднейшее время, но о публикациях тогда можно было только лишь мечтать. Стихотворение «Бредешь на удачу по роще осенней». Бредешь на удачу по роще осенней, выходишь на зелень озимых полей. В молочном тумане толпой привидений стреножены, прядают тени коней. И ветер свивает кудлатые гривы, и ветер мне сырость приносит земли. Зеленые нивы и бурые нивы, и синие, синие нивы вдали. Затишье, безмолвие, в бескрайном просторе. Кто встретится, разве охотник верхом, с обветренным ликом и грезой во взоре, бодрящий борзую призывным свистком? Смеркается, гаснет, задумчиво кроток закат в розовато-седых облаках, и вспомнится нить многоцветная четок в ленивых, когда-то любимых перстах. Стихотворение «Зорница». Мы вышли к берегу, темнело. У реки был тот же тяжкий зной, суровыми тенями покрылась даль, и черных туч клоки неслись разбитыми грядами. Аллея вязов, словно две стены, во мгле ночной теряла очертания, а смутный гул ветвей и плеск волны сливались в трепет ожиданий. Как снег бледна в короне черных кос, она глядела вдаль, загадочно немая, и на груди гирлянда чайных роз дышала, тихо увядая. И к мраморной руке устами я приник. Я говорил: «Люби меня, царица!» Она не вздрогнула, и в этот миг синее вспыхнула зорница. Зорница беглая мелькнула вдалеке, и взоры, полные зловещего покоя, зажглись, как меч в закованной руке непобедимого героя. Отрывок стихотворения «Если ливень промчится стремительный». Если ливень промчится стремительный по полям и лугам и садам, и воздвигнет закат упоительный семицветную арку богам, и росинки зардеют пунцовые на шелках умиленных берез, и глаза улыбнутся, как новые, улыбнутся сквозь призраки слез. В начале 1920-х годов заметно оживляется культурная жизнь провинциального Курска. Организуется кружок Курского союза поэтов. Разумеется, Бородаевский принимал активное участие в заседаниях, преподавал основы стихотворческого мастерства молодым поэтам в литературной студии, был участником многих поэтических вечеров и печатался вместе с молодыми авторами в местных журналах «Народное просвещение» и «Культура и искусство». В середине 1921 года кружок обрел официальный статус Курского Всероссийского союза поэтов. Осенью того же 1921 Бородаевский организовал вечер памяти Александра Блока, на котором выступил со своими воспоминаниями о нем. Спустя десятилетия, в 1980 году, его речь памяти Блока была напечатана в московском альманахе «День поэзии». Однако все в том же 1921 году Валериан Валерианович отсидел в тюрьме около 2 месяцев. По некоторым сведениям, причиной тому были петиции супругов Бородаевских в защиту приходского священника. В условиях суровой действительности поэт не прекращал писать стихи, но огромное количество его произведений так и осталось неопубликованными. Последний раз несколько его стихотворений появились в печати за год до его смерти в небольшом и редком коллективном сборнике Курского союза поэтов. В 1922 году друзья и добрые знакомые поэта уговаривали его уехать вместе с ними из Советской России. Но Валериан Валерианович при всей трудности и тяжести жизни в то нелегкое и жестокое время смог ответить решительным отказом, искренне добавляя: «Я не имею права лишать своих детей Родины». Стихотворение «Печаль мою снежинками». Печаль мою снежинками прохладными овеяла, лебяжьими пушинками, танцующими феями. Гуляет хоровод кругом, сплетаясь, развивается, велит забыть, молчать о том, что горем называется, о том, что в глубине моей, в бездонном сердце плакало, велит молчать кружение фей таинственными знаками. И вот иду, мне все равно, пусть сердцу вы не верили, я улыбаюсь им давно, я с ними нынче заодно, с порхающими феями. Начало 1923 года было и вовсе крайне тяжелым. Сначала умер самый младший из сыновей Бородаевских, Леонид, а потом и сам поэт тяжело занедужил. По семейному преданию он отказался от лечения, попросив жену отпустить его. Явный мир Валериан Валерианович Бородаевский покинул на 49-м году жизни. Он умер 16 мая 1923 года в городе Курске. Тело поэта было похоронено на Никитском кладбище. Позже, спустя много лет, осенью 1969 года, туда была перенесена урна с прахом его жены. Спустя 9 дней после ухода поэта из явного мира, 25 мая 1923 года, состоялся вечер памяти Валериана Бородаевского, на котором были прочитаны последние его произведения и доклады о его творчестве. Вечер стал последним мероприятием Курского союза поэтов, который вскоре прекратил свое существование. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Валериана Валериановича Бородаевского прозвучит стихотворение «Серебристо-воздушными нежными пятнами». Серебристо-воздушными нежными пятнами одуванчики светятся в росных лучах, и мерцаниями тихими, сердцу понятными, говорят о мгновенном, гласят о веках. Красный стебель ты сломишь и дунешь рассеянно, зыбкий призрак разорван и тает, как дым. Но не верь, что природой, как семя содеяно, причастилось бессмертью под солнцем святым. В этот утренний час, отягченные росами, улыбнутся цветы мимолетной весне, и ответы богов за людскими вопросами, словно облак волокна, скользят в глубине. Творчество Валериана Бородаевского относится к неоклассическому течению, сложившемуся в рамках символизма в эпоху его кризиса и распада. когда пафос новаторства сменился пафосом преемственности. Поэт часто обращался к философско-религиозным поискам. В стихах последних лет он сочетал с символической расплывчатостью и многозначностью элементы акмеистической изобразительности вечности. В рукописях автора сохранились некоторые его философские статьи. В 2006 году в издательстве Курского государственного университета вышла книга «К уединенному долу» русского писателя-краеведа, кандидата исторических наук, президента Курского областного краеведческого общества и заслуженного работника культуры Российской Федерации Юрия Александровича Бугрова, повествующая о жизни и творчестве поэта Валериана Бородаевского. В 2011 году в издательстве «Водолей» в серии «Серебряный век. Паралипоменон» увидела свет собрание стихотворений Валериана Бородаевского «Посох в цвету». В числе подготовивших текст книги, а также составителем, автором воспоминаний и примечаний, стал внук поэта Андрей Дмитриевич Бородаевский, доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики факультета экономики и права Московского государственного лингвистического университета, который, кроме прочего, предоставил для публикации инскрипты, хранящиеся в его личном архиве. Благодаря этому изданию стихотворения Валериана Валериановича Бородаевского стали ближе и доступней для читателей и ценителей поэзии. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.